Глава 10. Никогда в жизни Кэролайн не чувствовала себя такой маленькой, беззащитной и испуганной. Она сидела перед столом в кабинете Джо и с мольбой искала его глаза, но Джо не смотрел на нее. Вернее, нет, он смотрел, еще как смотрел, но это был холодный, официальный взгляд, как будто он разглядывал какое-то неизвестное науке насекомое. Он не видел ее, Кэролайн, и его каменное лицо пугало ее больше всего. «Нет, я не входила в лабораторию в это время», — в сотый раз беспомощно твердила Кэролайн. «Но датчики зарегистрировали ваше появление, и на входе, и на выходе, мисс Кэролайн». Капитан Ходж, руководитель службы безопасности, имел профессиональное терпение и тоже мог повторять одно и то же по 100 раз. «Значит, они неисправны?» «Нет, они абсолютно исправны. Абсолютно!» Глубокий вздох, говорят, помогает успокоить нервы. Кэролайн чувствовала себя загнанной в кем-то подстроенную ловушку. «Я потеряла свою личную карточку в четверг и обнаружила пропажу только утром в пятницу, когда одевалась». «Значит, вы продолжаете настаивать на этом? Я еще раз повторяю вам. Приборы не зафиксировали этой так называемой потери. Любое подобное происшествие — ЧП для базы. Попробуйте еще раз объяснить, что произошло». «Я помнила, что цепляла карточку на папку в четверг и подумала, что она упала. Я не поставила в известность службу безопасности, только потому что не хотела иметь лишних неприятностей, ведь я была уверена, что карточка лежит где-то в лаборатории». «На датчики показывают, что в четверг вы вышли из здания вместе со всеми членами вашей группы. Следовательно, ваша карточка была при вас. Уверяю вас, мисс Эванс, система безопасности работает и на вход, и на выход. Если бы вы вышли без пропуска, немедленно прозвучал бы сигнал тревоги». «Поэтому я и говорю вам, что датчики не в порядке. Когда я обнаружила пропажу карточки, я позвонила Кэлу Гилкресту и попросила его поискать ее в лаборатории. Там он ее и нашел, карточка валялась под столом. Кэл вынес мне ее и пошел к себе, а я приступила к работе. Вам просто нужно спросить у Кэла, вот и все». «Мистеру Гилкресту будут в свое время заданы все необходимые вопросы. Однако датчики показывают совсем другое. Вы вошли в здание вместе и через 2 минуты вышли тоже вместе. После этого вы снова вошли внутрь, а мистер Гилкрист вернулся только через час». «Но это невозможно. Я же не могла войти, пока Кэл не принес карточку. И неужели ваши датчики не показали, что через 2 минуты из здания вынесли 2 карточки, но вышло лишь 1 физическое тело?» Проигнорировав ее слегка ироничное замечание, капитан что-то быстро пометил в своем блокноте. «А в воскресенье ночью вы тоже потеряли свою карточку?» «Нет, я не входила в здание в воскресенье ночью». Она снова бросила умоляющий взгляд на Джо. «Что он думает обо всем этом? Ведь не может же он подозревать ее в диверсии?» «Вот как? А наши абсолютно исправные, точные датчики показали, что вы входили. И вы сами утверждаете, что карточка была при вас. Когда я одевалась сегодня утром, карточка была там же, где я оставила ее в пятницу. И вы не трогали ее во время всего уикенда? Я провела уикенд в Лас-Вегасе, а карточку оставили на базе. А вы, капитан, разве никогда не снимаете ее, даже когда уезжаете с базы или идете под душ?» Огрызнулась Кэролайн. «Должен напомнить вам, что вовсе не я нахожусь под подозрением», — коротко ответил Ходж. «В чем вы меня подозреваете? Говорите конкретно», — потребовала ответа Кэролайн. Но капитан не спешил раскрывать карты. «Вы утверждаете, что провели уикенд в Лас-Вегасе, то есть не возвращались на базу ни в пятницу, ни в субботу?» «Совершенно верно». «Где вы останавливались в Лас-Вегасе?» «В Хилтоне». «На их несколько. Ну ладно, мы проверим». «Мисс Эванс провела уикенд со мной», — впервые вмешался Джо. Я могу подтвердить все, что она делала с вечера пятницы до 19 часов воскресенья. Отлично. Лицо капитана осталось бесстрастным, а Кэролайн густо покраснела. На этот раз она не посмела поднять глаза на Джо. Итак, ваша карточка все это время была заперта в вашей комнате. Кэролайн еще раз глубоко вздохнула. Что-то не похоже, чтобы это ее успокаивало. Да? Вы уверены в том, что дверь была заперта? Да, я всегда дважды проверяю замок. Капитан бросил на нее скептический взгляд. «Всегда это очень точное определение. Оно ко многому обязывает. Это значит абсолютно. Вы никогда не забывайте дважды проверить замок». «В этот раз полковник Маккензи сам при мне запер дверь». Капитан вопросительно взглянул на Джо. Тот кивнул. Глаза Маккензи были полуприкрыты, и Кэролайн никак не могла понять их выражение. «Значит, вы утверждаете, что карточка была при вас. По показаниям приборов, вы пришли на свое рабочее место ровно...» Он сверился с документами. «В 23:47. «В это время я находилась в постели». «Одни?» — бесстрастно спросил капитан. «Да?» «Это значит, что никто не сможет подтвердить ваших слов. Вы говорите, что были в постели, а приборы показывают совершенно другое». «Ну поговорите же, наконец, с Кэлом Гилкристом!» — раздраженно воскликнула Кэролайн. «Просто спросите у него и убедитесь, что я не лгу!» И тут раздался голос Джо. «В четверг утром, мисс Эванс, когда я зашел в лазерную лабораторию, вы быстро очистили экран и выключили пульт. Что вы хотели скрыть от меня?» Оглушенная, она молча смотрела на Джо. «Неужели он так же уверен в ее вине, как и капитан? Но ведь он же знает!» Кэролайн попыталась собраться с мыслями, вспомнить, о чем он спрашивает. «Утром в четверг? Он страшно напугал ее тогда. Да, да, она попыталась инстинктивно ударить его, а он схватил ее за руки. Она помнила, что что-то набирала на пульте, просто так, чтобы хоть чем-то занять себя и справиться со странной реакцией на появление этого человека. Но вот над чем она тогда работала? Господи, она совершенно ничего не помнит». «Я не помню», — устало ответила она. «Да бросьте», — усмехнулся Джо. «Вы все помните. У вас феноменальная память». «Я не помню», — повторила она, глядя прямо ему в глаза. И с ужасом прочла в них презрение. Даже больше. Ненависть. Да, ненависть, причем совершенно особую, холодную, ледяную ненависть. И это было ужасно. Он смотрел так, как будто готов был без всякого сожаления разорвать ее в клочья. Он не верил ей. Чудовищность этого открытия совершенно парализовала Кэролайн. Она могла едва дышать, судорожный ком сжал горло, а сердце билось так медленно, что казалось, вот-вот остановится. Как же он может? Окажись она на его месте, то безоговорочно, без малейших колебаний встала бы на его защиту, даже если бы он действительно оказался диверсантом. А он... Кэролайн всегда мыслила четко и логично, но сейчас не ум, а инстинкт безошибочно подсказал ответ. Она поверила бы Джо уже потому, что любит его, а вот для него их отношения не значат ничего, он не любит ее. Ее лицо стало спокойным и безжизненным, а взгляд, устремленный на Джо, был прозрачен, как стекло. Она не покажет ему своего отчаяния. «Над чем вы работали?» — повторил Маккензи. «Я не помню». Голос прозвучал ровно и бесцветно. Кэролайн так усердно подавила все свои чувства, что ни одно из них теперь не могло выдать ее состояние. Так же спокойно она спросила. «Насколько я понимаю, вы подозреваете меня в совершении диверсии?» «Мы этого не говорили», — ответил Ходж. «Вы не сказали и обратного, а наша беседа гораздо больше похожа на допрос». Кэролайн с вызовом смотрела на капитана, совершенно игнорируя Джо. Наверное, она больше никогда не захочет смотреть ему в глаза. Позже, когда они позволят ей остаться одной, она все обдумает и переоценит. Но сейчас Кэролайн казалось, что она не выдержит и сорвется, стоит ей только поднять глаза на Маккензи. Слишком велика была боль, причиненная им, и если с ней нельзя справиться, то лучше постараться хотя бы не усиливать ее. «Мы не нашли никакой поломки в лазерном оружии самолета капитана Уайда». Еле заметная нотка гордости звучала в ее безжизненном голосе, ровном, как электрокардиограмма трупа. «Мы проверили абсолютно все. Йет Скорлески, руководитель нашей группы, собирался доложить сегодня полковнику Маккензи о том, что, по нашему мнению, вся причина инцидента в программе». Терпеливый интерес появился в глазах капитана. «А можно поконкретнее?» «Этого мы пока не знаем. Мы собираемся сравнить действующую программу с оригиналом и выяснить, были ли внесены какие-либо изменения». «А если выяснится, что были?» «Тогда нужно установить, какие именно». «Кому принадлежит идея проверить программу?» «Мне». «А почему вы решили сделать именно это?» «Методом исключения. Программа — единственное, что осталось непроверенным. Следовательно, причина кроется в ней». «Однако эта программа превосходно работала до вашего приезда. Надеетесь заработать лишние очки, не так ли, мисс Эванс?» Кэролайн сидела словно каменная, и все же она нашла в себе силы ответить. «Поскольку я не имею никакого отношения к организации диверсии, я буду иметь все основания гордиться собой, если сумею выяснить причину сбоя программы». «Я вовсе не думал лишить вас этого права. Просто мне любопытно, насколько повысятся ваши акции, если вы сумеете найти ошибку в проекте государственного масштаба». «У меня и так отличная профессиональная репутация, капитан. Именно поэтому я здесь». «Но ведь вас пригласили в команду не в первом составе. Значит, есть специалисты и более высокого класса. Вам не было обидно, что вас не пригласили с самого начала?» «Я ничего не знала об этом, поэтому не могла обижаться. А кроме того, у меня была другая работа. Проект «Ночного крыла» был уже в полном разгаре, когда я закончила ее. Я освободилась всего месяц назад. Вы легко можете проверить». На этот раз капитан изучал свои бумаги несколько дольше, потом поднял голову и слегка улыбнулся одними губами. «Что ж, я полагаю, мы можем закончить на сегодня, мисс Эванс. Можете идти. Ах да, чуть не забыл. Вы не должны покидать пределов базы. Согласитесь, будет весьма неприятно, если мы поймаем вас при попытке сбежать». «Телефонные разговоры мне позволены?» «А вам нужно кому-то позвонить?» — ответил он вопросом на вопрос. «Наверняка своему адвокату? Вы считаете, я в нем уже нуждаюсь?» Вместо ответа капитан снова недобро улыбнулся. «Пока мы не предъявили вам никаких обвинений». На нее не произвело впечатление это подчеркнутое «пока». «Вы не предъявили мне обвинений, но запретили покидать базу. Позвольте напомнить вам, капитан Ходж, что я лицо гражданское и не нахожусь под юрисдикцией военных уставов». «В свою очередь, позвольте мне напомнить вам кое-что, мисс Эванс. Вы работаете на военной базе, так что, если потребуется, мы можем продержать вас и на гаупвахте, без предъявления каких-либо обвинений. И столько, сколько нам потребуется. Надеюсь, наши подозрения беспочвенны. Мы это проверим. Но сейчас, если вам вдруг захочется посидеть за решеткой, мы с радостью пойдем вам навстречу». «Вы все сказали?» «Полагаю, что да». Кэролайн поднялась. Убедившись в том, что ноги не подгибаются и слушаются ее, она приказала им побыстрее убираться во свояси. Она так и не взглянула на Джо, не удостоила взглядом и дородного сержанта Ковача, дежурившего в приемной. Очевидно, бравый сержант покидал пост только следом за своим полковником. Они поговорят с Кэллом, и он, разумеется, подтвердит каждое ее слово. Тогда они сами убедятся в том, что их хваленые датчики барахлят. Может быть, это просто осечка, и две карточки получили одинаковый секретный код. А может быть, кто-то проник в здание при помощи дубликата ее карточки. Они спросят Кэлла и убедятся в том, что она здесь ни при чем. Кэролайн не очень испугалась угроз капитана, хотя его вопросы сами по себе были, конечно, серьезным испытанием. Самым ужасным было другое — выражение глаз Джо, убедившее ее в том, что он не доверяет ей, напротив, верит в то, что она, Кэролайн, способна на диверсию. Господи, какой же дурой она оказалась! Поверила, что занятия любовью с мужчиной к чему-то его обязывают. Нет, нет, занятия любовью — это звучит слишком романтично. Просто голый секс. Для мужчин важнее всего удовлетворить свои физические потребности, что-то вроде еды, и никаких эмоций. Это она вместе со своим телом отдавала ему всю душу, а Джо просто занимался сексом, а она, зачарованная, думала, что способна на большее. Нет, нет, конечно же. Она ни на секунду не думала, что Джо любит ее, но ей казалось, что он хотя бы чуть-чуть привязался к ней. Когда Джо узнает всю правду, он, наверное, попытается оправдаться, захочет продолжить их отношения, как ни в чем не бывало. Кэролайн попыталась представить, как она поведет себя тогда. Но, как назло, в голове было совершенно пусто. Она не сможет больше работать здесь, не сможет видеть его каждый день. Как она была права, что избегала общения с мужчинами? Первая же попытка привела к катастрофе и разочарованию. Теперь ей остается лишь поставить крест на своей карьере и просить освободить ее от участия в испытаниях. Но это уж слишком. Работа, наоборот, должна стать для нее всем в жизни. И было бы чертовски глупо пустить псу под хвост свою репутацию из-за мужчины, даже если этот мужчина никто иной, как полковник Джо Маккензи. Пусть от нее требуются сверхъестественные усилия, но она закончит эти проклятые испытания. Она будет разговаривать с Джо только о работе. Она даже попытается быть вежливой, но ни за что на свете не позволит себе раскрыть свое сердце новой боли. Ей уже не выдержать. «Кэл Гилкрист категорически отрицает, что находил ее карточку под столом», — сказал Джо, капитан Ходж. Было уже далеко за полночь, но, естественно, с ней не могло быть речи. Он утверждает, что мисс Эванс позвонила ему в пятницу, рано утром, и попросила проводить ее до работы, потому что некто неизвестный якобы шел за ней накануне и действовал ей на нервы. Мистер Гилкрист утверждает, что зашел в здание вместе с мисс Эванс, чтобы проверить, нет ли там чего подозрительного, а потом вернулся к себе, побрился и принял душ. Лицо Джо окаменело. Он и не надеялся, что Гилкрист подтвердит слова Кэролайн. Показания датчиков четко свидетельствовали против нее. И уж они-то абсолютно не могли ошибиться. Да зачем тогда она рьяно убеждала нас расспросить его? Ведь ей было известно, что он ничего не подтвердит. Возможно, что и нет. Всем известно, что они были хорошими приятелями с мистером Гилкристом. А может быть, у нее была старая связь с ним, и она надеялась на то, что он выгородит ее. Нет. Уж в этом-то Джо был уверен. У Кэролайн не было мужчины до него. И прежде чем Айвин Ходж задал ему следующий вопрос, Джо спросил: «А Карлески, он согласен с тем, что ошибка может таиться в программе?» «Да, здесь она говорит чистую правду. Карлески подтвердил, что эта идея принадлежала мисс Эванс, он также категорически отрицает возможность того, что она могла организовать диверсию из соображений тщеславия, чтобы прославиться спасением судьбы испытаний. Точно так же он уверен, что она не могла сделать это ради денег. А он не сказал, кто из членов команды, по его мнению, мог сделать это из тщеславия или ради денег. Ходж отрицательно покачал головой. Когда будут проверены все остальные? На это потребуется время, но в целом все они вне подозрений. Мисс Эванс тоже никто не заподозрил бы, если бы приборы не зафиксировали ее ночные появления в лаборатории. Естественно, он и сам никогда не заподозрил бы ее. Впрочем, он просто не мог отделаться от навязчивого желания обладать ею. Он думал только о том, чтобы повалить ее в постель и упиться ее нежным, сладким телом. Неужели она была настолько расчетлива, что пожертвовала ради своей цели невинностью? Или же... О, боже, но что еще могло двигать ею, кроме желания? Нет, нет, нет, она отдалась ему явно не для того, чтобы выудить какую-то дополнительную информацию о программе «Ночное крыло». Все-таки он был симпатичен ей. Кэролайн прекрасно могла получить секретные сведения без его помощи. Она незаконченная идиотка, чтобы надеяться на то, что он станет ее сообщником только потому, что они переспали. Кэролайн не хотела этого, даже если он не верит ей больше ни в чем. В этом она не лгала. Что же теперь делать? Джо еще никогда не испытывал такой ярости и такой боли. Он едва мог перенести ее. Внутри у него все будто оборвалось и рассыпалось. Никому еще он так не прикипал телом и душой, как Кэролайн с ее необузданной страстностью. Нужно собраться с духом и посмотреть со стороны на все случившееся. Посмотреть спокойно, без эмоций. Но почему-то он не мог этого сделать. Ни один самолет не был ему так дорог, как ночное крыло. Его крошка была особенной, она была его машиной. Однако Кэролайн тоже была его женщиной. Но если бы пришлось выбирать между Кэролайн и крошкой, он все же выбрал бы Кэролайн. Презирая и проклиная себя за это, он все-таки выбрал бы ее. Он не мог допустить мысли, чтобы с ней хоть что-нибудь случилось. Здесь не было выбора, не могло быть. Несмотря на всю страстность и порывистость Кэролайн, она была такой хрупкой и беззащитной, а на допросе была такой испуганной. Стоп, стоп, стоп! Джо нахмурился. Кэролайн совсем не похожа на злодея, таящегося во мраке. Возможно, он не слишком хорошо знает ее, но готов поклясться, что в ее душе нет места лжи и притворству. Он должен увидеть ее, задать ей несколько вопросов наедине, без свидетелей. Он заставит ее сказать правду.